тогда это оценил, умная, и видел ее интерес к нему. Это не просто был интерес к революционеру-подпольщику, прошедшему тюрьмы и ссылки. Такой интерес проявлялся всей молодежью. Ее интерес был особенный.